Глава 8. Сквозь сон и затуманенное сознание я слышу громкий лай Куна и возню в гостиной. Открываю глаза, восстанавливая в памяти хронологию событий сегодняшнего дня. Его можно было назвать ничем не примечательным, если бы не маленькая гостья Рустама. Весь день я находилась в доме престарелых, а когда вернулась домой, то застала девочку лет 6 с молодой женщиной. Я была удивлена их присутствию и потеряла дар речи. Не знала, кто они и каким образом попали сюда. Ни машины Рустама, ни его самого дома не было. «Ты новая Мирай дяди Руса?» – звонким голоском спросила малышка, прервав наше неловкое молчание. Она с любопытством рассматривала меня. Девочка была очень сладкой и милой. Я не смогла сдержать смех. «Нет, я новая Луиза, меня зовут Дамла», – ответила ей и прошла вглубь комнаты. «А как зовут тебя, маленькая госпожа?» «А, так ты новая помощница?» – брови девочки взлетели вверх. «Я Даниэла, можно просто Дани». Она протянула свою маленькую ручку, и я, пожалуй, ее почувствовал прилив нежности к ребенку. «Я любимица и красавица дяди Руса. Он что, обо мне совсем не рассказывал?» «Рассказывал, конечно», – слукавила я, понимая, что другой ответ ей не понравится. «Просто он забыл предупредить, что ты придешь сегодня в гости». Не помнила, когда я в последний раз общалась с маленькими детьми. Это было так давно, что девочка сейчас казалась мне мифическим созданием. «Простите, что мы так вторглись», – вмешалась женщина, которая сопровождала девочку. «У Дани есть ключи, господин Рустам сам ей их дал, и мы иногда навещаем его». «Да, конечно», – кивнула я, не зная, что еще сказать. «Я няня Даниэлы, Арина», – представилась она. «Дани – племянница господина Рустама». «Ну а кто я, вы уже знаете», – взглянув вновь на девочку, ответила я. «Мне стало любопытно, чья она дочь? Одного из братьев Рустама или его сестры?» Но я не стала спрашивать, чтобы не выдавать, что знаю их семью. Определить, на кого она похожа, не получилось. Девочка была светленькой, с русыми волосами и голубыми глазами. Это удивительно, ведь в семье Низами все жгучие кореглазые брюнеты. «Дядя не знает, что я пришла к нему. Мама разрешила сделать ему сюрприз», – с озорством произнесла девочка и посмотрела в сторону кухни. «Луиза угощала меня лимонным пудингом, а ты умеешь печь такой?» Я стала оглядываться в поисках Куна. Его не было видно, и я начала беспокоиться, куда он мог деться. «К сожалению, не умею», – ответила я, – «но у меня неплохо получается курабье с изюмом. Если ты хочешь, мы можем испечь его. Только для начала нужно найти Куна». «Я заперла его в одной из комнат», – сообщила Арина. «У Даниэлы аллергия на собак. Мы всегда так делаем, когда она бывает у дяди». После пояснения няни я нашла Куна в одной из пустующих комнат. Услышав меня, доберман радостно залаял, но не стал проситься в гостиную. То, что он невероятно чуткий пес, я поняла еще во время нашей прогулки с Рустамом. Чувствуя напряжение между нами, он старательно привлекал к себе внимание, лая и игриво кружа вокруг. Покормив Куна, я вернулась обратно и оставшееся время до прихода Рустама провела с девочкой и ее няней. Они помогали мне с курабье и ужином. Даниэла весело щебетала, сыпала вопросами, а я умилялась ее детской непосредственности. Не помню, когда в последний раз мне было так легко и радостно на душе. «Дядя Рус!» – вдруг воскликнула девочка, и мы заметили присутствие Рустама. Она спрыгнула со стула и подлетела к нему. Присев, он заключил девочку в свои объятия. «Привет, принцесса! Какой сюрприз!» – с теплотой в голосе отозвался Рустам. Я поняла, что девочка не преувеличивала, когда говорила, что она его любимица. Он поцеловал ее в обе щеки, а затем опустил на пол. «Рассказывай, чем вы тут занимаетесь?» «Я познакомилась с Дамлой. Она не умеет готовить лимонный пудинг, поэтому мне пришлось согласиться на печенье», – тараторила Даниэла, ведя Рустама за руку к нам. «Мы испекли его вместе». «Ого, вы молодцы!» – ответил он и поздоровался со мной и Ариной кивком головы. «Простите, что не предупредила», – произнесла няня, разводя руками. «Вы же знаете Дани, она хотела сделать сюрприз». «Все в порядке», – ответил он. Даниэла протянула ему курабье. Он принял его и отправил в рот. «М-м-м!» – с наслаждением произнес он. «Уверен, оно такое вкусное, потому что ты помогала его готовить». Девочка весело рассмеялась, залезла обратно на стул и, восседая на нем, начала щебетать. «Дядя, сначала я подумала, ты женился на новой Мирай, но Дамла сказала, что она новая Луиза». Сунув в рот печенье, она потянулась за стаканом с молоком и стала запивать его. «Дамла мне понравилась. Было бы лучше, если бы она была вместо Мирай, а не Луизы». Рустам кинул на меня быстрый взгляд, словно оценивая мою реакцию на слова девочки. Смутившись и покраснев, я быстро повернулась к ним спиной и поспешила к холодильнику. «Даниэла, я же говорила, что неприлично разговаривать с набитым ртом», – упрекнула ее няня. «Да помню», – изображая грусть, протянула девочка. «Ну что поделаешь, я одинаково люблю покушать и поболтать. Не получается выбрать что-то одно», – сказала она в свое оправдание, рассмешив нас. Я накрыла на стол и подала ужин, а когда хотела уйти в свою комнату, Даниэла настояла, чтобы я осталась. Она окончательно убедила меня, когда сказала, что Луиза всегда садилась трапезничать вместе с ними. Мне не хотелось покидать девочку, поэтому я присоединилась к ним, наслаждаясь общением с ней и Ариной. Она тоже вызывала у меня симпатию. Даниэла все время что-то оживленно рассказывала, полностью захватив наше внимание. Я поражалась ее смышленности и правильной речи. Она оказалась умной не по годам. Было очевидно, что с ней много занимаются, что она растет в семье, где ее безгранично любят и обожают. «Дядя, ты больше не уедешь так надолго, как в прошлый раз? Я скучала по тебе целых 2 недели». Мне показалось, что девочка говорит о недавнем отъезде. Может, он не появлялся в своем загородном доме после того, как поселил меня там, потому что уезжал из города или даже из страны? Рустам поменялся в лице, отложил столовые приборы и отпил воды из бокала. «Я не знаю, принцесса. Возможно, мне предстоит еще пару длительных поездок по работе». В его голосе отчетливо слышалось напряжение. Меня насторожила такая реакция на обычные слова девочки. «Он что-то скрывает? Что и от кого?» «Но раньше ты не уезжал так надолго», – возмутилась Даниэла. «Даже мама с папой не знали, где ты». «Как они, кстати?» – сменив тему, спросил Рустам. «Как малыш Микаэль? Я давно не навещал вас». «Мика уже ползает», – заулыбалась девочка, и, повернув голову в мою сторону, она пояснила. «Мика мой братик, ему только 7 месяцев». «Здорово», – улыбнулась я в ответ. «Мама с папой тоже хорошо», – обернувшись к Рустаму, продолжила она. «Только я немного обижена на них, они не разрешают мне наряжать елку». «Мы же говорили с тобой об этом, дорогая», – мягко произнесла Арина. «Еще только середина июля. Елки наряжают перед Новым годом». «Но разве это справедливо так долго ждать, чтобы нарядить елку? Я думаю, нужно придумать другое правило, чтобы можно было делать это, когда душа пожелает». Мы снова переглянулись между собой и засмеялись. Время в обществе Даниэлы летело быстро и непринужденно. После ужина они с Рустамом сидели на диване и смотрели любимый сериал «Девочки». Я была ошеломлена тем, какой Рустам милый и внимательный с племянницей. Любовь и обожание между ними можно было заметить невооруженным глазом. Заметив мой взгляд, направленный на них, Арина прошептала: «Правда, они милые? Господин Рустам был бы прекрасным отцом», – вздохнула она. «Только его жена не хотела рожать. Я слышала, что она предложила ему нанять суррогатную мать, и он расстался с ней из-за этого». «Понятно», – буркнула я, отходя от Арины в сторону. «Мне стало неловко и неприятно из-за того, что мы обсуждаем его личную жизнь». Она помогла мне убрать со стола и загрузить тарелки и бокалы в посудомойку, после чего мы вышли на террасу дома, пили зеленый чай и болтали. Арина была очень легкая в общении. В основном она рассказывала о себе и Даниэле и не задавала мне личных вопросов. Я и забыла, каково это, когда с тобой общаются, не видя в тебе преступницу. Работники пристанища по-прежнему относились ко мне настороженно. Видимо, они все еще ждали, что я вот-вот нападу на них. Арина же видела во мне молодую женщину из обслуживающего персонала, как и она сама. Уже был поздний вечер, когда Рустам сообщил, что лично отвезет их домой. Когда пришло время прощаться, Даниэла пообещала приезжать к дяде почаще, и я искренне надеялась, что так и будет. Этот день был как глоток свежего воздуха для меня. Услышав глухой удар и лай Куна, я встаю с кровати и выхожу из спальни. Сдерживать свое любопытство больше нет сил. Вижу Рустама и огромную искусственную елку, свалившуюся на бок и распластавшуюся на полу. «Ого, не могу поверить», – произношу я, понимая, что он купил ее и собрал для своей племянницы. «Мы тебя разбудили?» – бросив на меня взгляд, спрашивает Рустам. «Это все Куна. Уже раз пять повалил ее. Потребуется время, чтобы он запомнил, что в этой части комнаты не пусто». Я согласно киваю. «Кажется, требуется моя помощь». Подхожу ближе и, схватив за ветки, помогаю Рустаму поднять дерево и вернуть его в вертикальное положение. «Даниэла будет в восторге», – произношу и поднимаю голову, рассматривая верхушку елки, достигающую потолка. «Да», – коротко бросает Рустам. «Прости, парень, но тебя нужно забереть в комнате, иначе ты опять все снесешь». Он уводит Куна из гостиной, а я продолжаю разглядывать елку. Вспомнила, как в детстве папа учил меня вырезать из бумаги новогодние украшения. Затем мы вешали их на небольшую елку, растущую за воротами нашего дома в деревне. У нас не было возможности купить искусственную елку, и уж тем более игрушки для нее. Когда я выросла, и мы переехали в город, папа стал зарабатывать, но главную атрибутику праздника мы так и не купили. Детство прошло, вера в чудо тоже, и нужды в ней больше не было. Рустам возвращается в гостиную, я оборачиваюсь и вижу, как он резко отводит взгляд от меня. Только сейчас осознаю, что вскочила с кровати в пижамных штанах и коротком краптопе, оголяющем мой пупок. «Нужно обмотать ветви гирляндами». Он берет коробку и вертит ее в руках. Я с облегчением выдыхаю, понимая, что ему плевать на мой внешний вид. Игрушки пусть Дани сама развешивает. Я соглашаюсь, рассматриваю остальные коробки с разноцветными украшениями. Где он нашел их не в сезон праздника, да еще и за такой короткий срок в позднее время? Рустам начинает обматывать ветки мелкими-мелкими светодиодными огоньками. Я подхожу ближе и помогаю ему. На моей памяти гирлянды были другими. Они не требовали столько времени и усилий, как эти. Когда мы заканчиваем, я с облегчением выдыхаю. У нас ушло на это больше часа. Чувствую, как мои плечи и шея затекли и зудят. «Ну что, включаем?» – спрашиваю я у Рустама. Он кивает в знак согласия, я подхожу к розетке и втыкаю в нее вилку от гирлянды. Рустам в это время выключает свет, и гостиная погружается в темноту. Я нажимаю кнопку, елка загорается огнями. Смотрю на них как зачарованные, они дарят ощущение сказки и волшебства. Опрокинув голову, шагаю назад, чтобы рассмотреть елку с расстояния. Но ударяю спиной об грудь Рустама. Пошатнувшись, начинаю падать, но рука мужчины ложится на мой живот, и он удерживает меня. Я судорожно втягиваю в себя воздух. Его прикосновения к оголенному участку моей кожи пробуждают внутри каждую клеточку, словно они были мертвы все это время и только сейчас ожили. Я не могу пошевелиться, всем естеством ощущая лишь тепло его ладони. Со мной происходит что-то невероятное. Кровь начинает бешено циркулировать в венах. Я чувствую тяжелое дыхание Рустама у виска и медленно разворачиваюсь к нему. Его рука скользит по моей коже, поднимая ворох мурашек вдоль тела и оказывается на пояснице. Теряясь в мыслях и чувствах, я поднимаю свой взгляд, и он падает на губы мужчины. Осознание того, что я хочу ощутить их на себе, погружает меня в кому. Я стараюсь послать в мозг сигнал «СОС», но встречаюсь глазами Рустама. В его глазах я вижу отражение светодиодных огней. От близости и прикосновения наших тел друг к другу я погибаю окончательно. Вижу, как он борется с собой, как его голова наклоняется вперед на несколько дюймов и опять дергается назад. Сама не ведая, что делаю, я тянусь к нему, и наши губы соприкасаются. Но вместо поцелуя я ощущаю движение его сухих губ на своих и хриплый шепот «Нельзя». Это действует на меня, как ушат ледяной воды, выдергивает из транса, заставляя отшатнуться от него. Стараясь не рухнуть в обморок у его ног, я отхожу и быстрым шагом иду по направлению к своей спальне.